Демонические качества – проявление иллюзорной энергии. То есть, чем больше живое существо погружено в иллюзию, тем более негативная природа проявляется в живом существе. Итак, чем меньше влияние иллюзии, тем меньше негативных качеств проявляет живое существо. И в шастрах описывается три вида деятельности. Один называется тамаси, невежество. Другой вид деятельности называется раджаси, страсть, и сатвы, благость. И в соответствии с тем, как человек разберется, действует он в благости, в страсти или в невежестве, это будет определять влияние иллюзорной энергии. Капила Муни в третьей песне Шримад Бхагаватам, одно из воплощений Господа, его звали Капила Дев, объясняет своей матери Девахути, что существует четыре вида преданного служения. Три в гунах материальной природы и одно трансцендентальное. Но все четыре вида являются преданным служением. Просто они имеют примеси иллюзорной энергии, то есть гуну невежества, гуну страсти и гуну благости. В соответствии с этим живое существо получает различные плоды такого поклонения Кришне или совершения такого преданного служения. В гуне невежества, говорится, живое существо получает страдания. В гуне страсти плоды временные, ничтожные, жалкие, и человек не может отречься ни от чего. В гуне благости такое преданное служение возвышает человека, освобождает от последствий греховных реакций прошлого и позволяет ему ощутить присутствие духовной энергии. Ощутить духовной энергии. В гуне благости можно ощутить духовную энергию. И так нам всем кажется, что мы ощущаем духовную энергию на киртанах, когда мы смотрим на божество, слушаем лекции духовного учителя и так далее. И в шастре говорится, что на начальной стадии человек, если вы помните, все воспринимает с позиции объектов чувств. Объекты чувств. И поэтому люди обо всем судят по объектам. Квартира, машина, внешность, одежда какая-то и так далее. Как в положительном, так и в отрицательном смысле слова. Почему говорят всегда, что по одежке встречают, а провожают по уму? Если человек неопрятно одет, грязно или не очень модно, мы уже о нем какое-то определенное заключение делаем. Так объекты чувств оказывают на нас влияние. Или человек очень красиво одет и вызывает определенные чувства, что это да, красиво, богато. Но какое чувство у нас вызывается? Зависти. Итак, люди не контролируют, что с ними происходит. Они еще не знают, что такое природа чувств. Они делают заключение, даже не поймав себя на этом. Это означает, что человек новичок. Он не способен контролировать свой ум. Потому что все чувства стекаются в ум. Все чувства стекаются в ум. Чувство неприязни может кому-то возникнуть. И человек не ловит себя на этом. Что сейчас я прямо сижу, и у меня есть чувство неприязни по отношению к такой личности. Вот к этому человеку или к этому человеку. Или я сейчас сижу и плохо о ком-то думаю. Я сейчас сижу и думаю о мирских совершенно каких-то делах. Я думаю о деньгах. Я думаю о том. Итак, человек не способен контролировать свой ум. Почему? Потому что на ум можно взглянуть только с платформы разума. С ума на ум не взглянешь. С чувств на чувство не взглянешь. Всегда нужно занять более высокую платформу, чтобы видеть низкую. Иногда говорят так в языцах, с горы видней только. Итак, человек должен принять какое-то более высокое положение, чтобы разобраться, в каком состоянии он находится. Поэтому и говорится, что гуна благости возвышает. Из гуны благости человек может видеть. И гуна благости проявляется как знание. То есть он не смотрит с позиции чувств, с позиции ума, с позиции объектов. Он с позиции знания рассматривает это. Допустим, говорить о преданном с позиции его одежды, что у него есть там дом, машина, квартира, деньги или нету такого. С позиции этого делать заключение о преданности есть оскорбление. Вайшнава апаратхи, не джива апаратхи, вайшнава апаратхи, оскорбление преданного. Если мы говорим, вот этот преданный, он так богат, значит он привязанный, он не совсем преданный. Или говорим, вот этот преданный не так богат, он значит более продвинутый. И так далее. В шастрах описываются эти истории, как Гададхара пандит, один из спутников Господа Чайтани, первый раз увидел Пундарика Виденитхи такой был. И он был несметно богат. Говорится, на его пальцах ногти маникюрными были, то есть пилкой заточенные такие остренькие ногти, покрыты были лаком. У мужчины лаком покрыты были ногти. Сейчас мужчины тоже покрывают ногти лаком. Есть много мужчин, богатых людей, которые ходят, маникюр делают. Такой бесцветный лак защищает ногти. Педикюр делают. И так далее. И Пундарика Виденитхи был очень холеным. Говорится, его кожа постоянно натиралась маслами разными. Лагуханами. Он всегда очень богато, роскошно одевался. Всегда. И весь был в украшениях. На каждом пальце у него были перстни, золотые перстни с разными камнями. Большая цепь с кулоном, с бриллиантами и так далее. У него был дом, похожий на дворец, многокомнатный. И он общался только с красивыми девушками. Только с красивыми девушками. И эти все девушки были полуголые. Гададхара пандиджи был брахмачарием. Он в суровых аскетических условиях вырос, в гурукуле, там-сям. И, естественно, брахмачарии считают, что если кто-то хорошо одет, значит он в мае. Поэтому говорится, что брахмачари – это самый низший ашрам. Грихастха ашрам более высокий. Ванапрастха более высокий, чем грихастха. И самый высокий над всеми – это саньяси ашрам. Что брахмачари – это в невежестве, значит. Те, кто не способны правильно различать ничего. Поэтому они ученики называются. Обучаются. Но в наших условиях наоборот все происходит. В начале духовной жизни брахмачари считают себя, поскольку они очень непродвинуты, значит в них больше иллюзий. Значит они свое положение непродвинутости воспринимают как какое? Продвинутости. Они думают, мы выше грехастх, выше, так сказать, ванапрастх, выше там всех. И выше саньяси. Махаджаны мы. И они очень сильно гордятся шафраном, то есть объектом. Шафрановые дхоти – это объект. Это даже не чувство, это даже не орган чувства, это объект. И они очень гордятся объектом, шикхой, лысиной, кавачами разными. Так же, как женщины. Они сари новые покупают и думают, что теперь у них новая преданность. Или вот что тилака ровная или кривая. Все это объект, атрибуты какие-то. Вот такие бусы в серебре, а вот у меня бусы в январе. Или в феврале. Ну, в общем, в понедельник. Итак, эти объекты. И вот гирлянда. И мне ему-то одели, а мне-то нет. И я могу подумать, вот, на мне гирлянда, я самый главный. Добрё, зло, у кого гирлянда, тот и главный. Это все атрибуты, то есть объекты. Итак, люди... Они гордятся этими объектами. Вы видели, да? Хороший плеер, хороший компьютер, хорошая машина. И они прямо вот в восторге. Они прямо в восторге. Они даже не могут понять, как это влияет на их чувства. И что происходит с их умом. Они даже себя не ловят, что они в полном раджасе находятся. Они бегают, говорят о своей машине, о том, о сём. Это объекты, объекты чувств. И объекты чувств также, противоположные, пол, это также объект чувств. Очень много существует объектов. Даже писание, Это объект. Писание – это объект. Стакан сейчас упал – это объект. Хороталы порвались – это объекты чувств. И у людей может сложиться впечатление в соответствии с объектами чувств. Все неправильно, как раз демонические натуры. Все рушится, ломается. Или наоборот, кто-то скажет, что такое у него, проблемы какие-то. Дернул, стакан упал, караталы порвались и так далее. И так люди делают заключение, но они не ловят себя на том. Итого, что это дает мне? Какое умонастроение это мне дало? Правильно ли это, знание ли это, невежество, иллюзия это или что? Итак, объекты влияют на наши чувства. И когда мы отождествляем себя с чувствами и умом, то наше сознание попадает под влияние ума и чувств. Сознание. Мы так начинаем осознавать окружающий мир. Вот почему Карл Маркс говорит о том, что атеизм – это когда бытие определяет сознание. У каких же людей бытие определяет сознание? Мы говорим шудрам, их нужно кормить, делать для них фестивали для шудр и прославлять их. Почему шудр так в ведической культуре, так с шудрами взаимодействовали? Их надо кормить, раздавать им подарки и прославлять их. И они будут очень счастливы. Вайшьям нужно давать возможность обманывать. Кшатриям можно давать возможность близко общаться с женщинами. А браманам что? Да, браманов надо немножко прославлять. Прославлять. Говорить о их святости, о том, о сём. Подчеркивать, что они, все по вашей милости. И они такие, да что вы, что вы. Зайди ко мне завтра. Они становятся очень милостивыми. Очень милостивыми. Итак, объекты чувств. И когда Бхагавад-гита описывает самодовольный и дерзкий, кажется нам, что мы сразу поняли все, какие демоны. Вот как раз Васька, он самодовольный такой, а вот Зинка, она такая дерзкая. Вот кто у нас тут богатый человек есть? Кришнасмаранам у нас ослеплен просто богатством, и поэтому он гордый. И иногда он приезжает в храм, совершает жертвоприношение. И есть еще вот Лакшминараяна, который не следует никаким правилам. Все понятно. Все демоны. Перечисленный народ, все демоны. Точно так же, как человек делает эти заключения очень странные, что мой папа самый красивый, моя мама самая лучшая, мой папа до неба. Вы в детстве были? Все в детстве находились. Всегда кажется, что папа самый сильный. Папа вообще дистрофик, но вы думаете, папа самый сильный. У папы все самое лучшее, мама самая красивая и так далее. Дети. Дети в тамагуне находятся. Дети находятся в гуне невежества. Вы посмотрите, как мы к ним привязаны, к детям. Они в тамасе, а мы так к ним привязаны. Они какаются, описываются, ничего сказать вразумительного не могут. Несут всякую чушь, и мы в восторге. Почему? Они же в тамасе. Вот вы наверняка, я вот замечал, что люди думают, что дети в благости. Они в полном тамасе находятся. Они все время спят, едят. И отправляют естественные надобности. Все тянут в рот. Все. Что не попадется. Ничего не могут сказать, сформулировать. А если уже сформулировали, то такая чушь. И мы так хохочем. Почему? Потому что мы себя чувствуем выше. И это нас умиляет. Потому что мы лучше. Мы благодетелями становимся. Благодетелями. Итак, мы хохочем, когда они что-то делают, какие-то глупости. Вот точно так же и здесь мы можем сразу сделать какое-то заключение, как эти дети. Что папа самый высокий, мама самая красивая, наша квартира самая прекрасная, самая большая. Прабхупада описывает такую философию, называется философия колодезной лягушки. То есть она все мерит в соответствии со своими представлениями. И поэтому Прабхупада делает комментарии, и комментарии он делает тоже необычные. Как вы думаете, для каких людей Шрила Прабхупада пишет комментарии? Находящихся в какой гуне? Благости, несомненно. Поскольку сам стих, он трансцендентальный. И понять трансцендентальный стих может только трансценденталист. А объяснить его можно только людям в гуне благости. Потому что они могут ощущать присутствие духовной энергии. Слегка ощутить. Они не находятся в духовном состоянии, но они могут ощущать это. Люди в гуне благости. Итак, все уверены, что они находятся в гуне благости, как дети. Как мы уверены, что дети в гуне благости, точно так же мы уверены, что кто в гуне благости? Мы. Несомненно, мы пишем стихи. Это какая гуна? А? Смотря какие стихи мы пишем. Балерина, музыканты. В Шримад Бхагаватам описаны все специальности, которые называются специальностями шудр. Певцы, поэты, художники, врачи и так далее. Музыканты, танцоры. Это профессии шудр. Очень удивительно. А для нас это профессии кого? Вот музыканты. Как вы думаете, музыкант в какой гуне? Для нас. Если человек музыкой занимается. Ну что вы молчите? Несомненно же в гуне благости. Как? Любой. Назовите мне музыку в гуне благости. Давайте, любую личность. Назовите пример любой. Еще что? Какие еще будут варианты гуны благости? Бах. Еще? Пасха. Или Пасха. Еще какая, какую гуну благости еще вы мне вытащите? Вот что означает невежество. Люди, не обладающие знанием, одно всегда принимают что за другое. Бах у них в гуне благости, Пасха в гуне благости, все в гуне благости. Дети в гуне благости, смотря какие. Мои дети в гуне благости, соседские в гуне страсти, а моих врагов в гуне невежества. Итак, человек должен рассматривать все с позиции знания. А знание проявляется только в гуне благости. Таким образом, человек в первую очередь сам себя начинает рассматривать через призму знания. Он не рассматривает Бабаха и Бултыха. Он начинает себя рассматривать, что вот он выскочка, допустим. Что он в этот момент испытал какие-то эмоции. И в какой гуне эти эмоции были. Он не может это проконтролировать. Потому что он находится на платформе ума и чувств. Вот почему говорится, что когда отсутствует гуна благости, человек не способен контролировать свои чувства. И Арджуна говорит, почему все знаю и понимаю, я все равно совершаю греховные поступки. Как будто бы какая-то сила толкает меня на это. И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. И Кришна начинает говорить Арджуне о том, что Арджуна все эти чувства приобрел в результате какой гуны? Страсти. Кришна прямо там на Курукшетре поднимает Арджуну из страсти в гуну невежества. Мы обнаруживаем Арджуну в гуне страсти. И Арджуна что делает? Он интерпретирует священные писания. Он ссылается на фразы великих мудрецов писания и писания. И придает им какой смысл? Форма идеальна. Он точно произносит все шлоки, точно цитирует великих мудрецов, но наполняет эти цитаты и наполняет своими комментариями, которые в какой гуне? Страсти. В гуне страсти. Итак, мы точно так же с вами, мы читаем текст, самодовольные, дерзкие, ослепленные богатством, гордыней, и мы тут же свои мысли имеем тут же. И когда читаем комментарий Прабхупады, он кажется такой как-то вот не в тему. Очень часто мне люди говорят, зачем эти комментарии в этой книге? Они как-то не в тему. Не в тему кому? Ну, мне. Я-то понимаю это черненько. Прабхупада что-то там написал вообще ни к селу, ни к городу. Как вы думаете, откуда рождается такое ощущение? Потому что это написано более для высокой гуны. Наша гуна очень низкая. И поэтому, говорится, именно человек, который находится в низших гунах, именно он во всем, во всей религиозной деятельности всегда натыкается на противоречия. Когда человек начинает очищаться от низших гун, он начинает видеть единство этих вещей. Он начинает видеть, что это все сочетается, и ни один стих друг другу не противоречит. Но когда он находится в низших гунах, ему кажется, что все проповедники друг другу противоречат, все писания друг другу противоречат, религии друг другу противоречат, обряды друг другу противоречат, все противоречит. Моя, твоя, не понимай. Ваша религия, наша религия, ваш Бог, наш Бог. Это все признаки проявления иллюзии в низших гунах материальной природы. Поэтому, когда кто-то подходит и говорит, если я буду петь Харе Кришна, я не предам Иисуса Христа. И очень милый человек, очень мягким голосом об этом говорит. Он находится под влиянием низших гун. У него есть его религия и ваша религия. Итак, человек до тех пор, пока он осквернен низшими гунами природы, он не может разобраться. Он думает, бах, давайте, почему люди века Калли все любят Баха и считают его классикой? Чайковский, ну кто угодно. Возьмем любого композитора, художника. Почему в Кали-югу это считается классикой? Как вы думаете, какая гуна в век Кали основная? Какая? Страсти, тюмаята. Тюмаята, видимо, еще выше, да, ты думала? Нет? И слава богу, что не влагости елки. Страсть хоть и ничего. Тамагуна. Шудра означает тамагуна. Калауста шудра самбавам. Век Кали все рождаются кем? Шудрами. Как вы думаете, к какой гуне относятся шудры? Шудра означает низший. Шут означает заслоняющий. Ра означает солнце. Такой тип нашей конституции теперь. Ума, чувств наших. Шудра. Мы не видим солнца, не видим света. Ни черта не видим. Нету света. Заслонено. Чем? Иллюзией и невежеством. Здесь Прабхупада в конце пишет. Иллюзия и невежество. И поэтому эти невежественные люди судят о гуне благости в соответствии со своей иллюзией и со своим невежеством. И тогда в гуне благости для них становится то, что им приятно. В какой гуне? В невежество. То, что приятно шудрам, они считают, что это и есть гуна благости. То есть они не рассматривают с позиции знания. Как, допустим, я приводил пример, что Чайковский, допустим, активный гомосексуалист. Чайковский, Петр Ильич Чайковский, всегда страдал с молодости активным гомосексуализмом. С позиции знания, любой человек, который хоть что выдал, любое научное данное, философию, музыку, что угодно, он выдает определенный тип своей вибрации. И говорится, в сердце человека, в пране, производятся вибрации в соответствии с его гуна-кармой, с его сознанием и так далее. И эти вибрации воплощаются в музыку, в художественные произведения, в речь и так далее. Гомосексуализм, в ведах говорится, порождение демонов. И во второй песне Шримад Бхагаватам описывается, что когда Брахма испустил газы во время творения, то из его ануса появились демоны. Они увидели место, откуда вышли, и захотели вступить с этим местом в половые взаимоотношения. И Прабхупада говорит, так появились меньшинства. Точно так же, как люди говорят, божественный напиток. И в шастра говорится, вино и пиво выпахтали из земли демоны. Итак, мы можем говорить, о, божественный, божественный напиток, амрита, коньяк амрита, пиво черинамрита, там, водка сомараса, там, кстати, водка слезы монаха, я вот видел там, слезы монашки, слезы монаха, слюни осла там и все такое. Когор, это вообще из вен Христа вытекает. Когор, просто прет и все. Христос бедный, из него когор прямо льется рекой. И тупые люди, лишенные знания, калауста шудра самбавам, все это принимают. Вот в чем страх. И поэтому Прабхупада говорит, люди даже не осознают, даже не осознают, в каком положении они оказались. И принимают демонические вещи за гуну благости, за божественность. То есть демоническое, значит, все, что направлено на разрушение, это невежество. И они все это невежество и иллюзию принимают чуть ли не за духовные вещи. Что у Христа высокодуховные личности вместо крови, что? Когор. Очень странно. Очень странно. Пасха с яйцами. Они даже не знают, что это такое куличи яйца. И в шастрах говорится, это шивалингам. Это фалос, облитый белым, и яйца. Это фаллическое изображение. Пасха. Поэтому есть обрезание. У иудеев, у мусульманов обрезают. Поэтому они поклоняются Каабу. Что такое Кааб? Шивалингам. Что за шивалингам? В шастрах также описывают, как люди в тамасике, в раджастике и в сатвике понимают все эти вещи. Что дается народу невежественному щепоти, креститься щепотью, и как двуперстием, помните, да, боярыня Морозова, раскол, религиозный раскол, и Кришна ведает Бхагавадгиту, самая древнейшая картина, он Бхагавадгиту рассказывает Арджуне таким образом, в колеснице, два пальца поднимает. И люди даже не знают, что, в чем разница, почему произошел раскол, почему столько народу убили в России только за то, что кто-то был против щепоти. И все староверы здесь в Сибири, заполненная вся Сибирь староверами, высылали, казнили, четвертовали тот, кто не принимал щепоти, хотел. И все священники христианские двуперстием крестятся, а все прихожане щепотью. И люди ничего не знают, вообще ничего не знают. Они не смотрят с позиции знания. И это очень выгодно. Тогда очень легко управлять людьми, когда они лишены знания. И невежество принимают за что? За знание. Невежество принимают за знание. Здесь говорится самодовольный. Мы должны узнать, что же такое самодовольство с позиции тамасы, раджасы, сатвы. И что имеется в виду самодовольный. Песнь, пропетая Богом. Кришна трансцендентален. Все, что он говорит, трансцендентно. Что за самодовольствие? Что же дерзость? И Прабхупада описывает, что такое самодовольство. Довольные собой. То есть, у них нет авторитетов. Кто-то, если ими недоволен, им плевать на это. Плевать им, что мать недовольна сыном, сыну наплевать. Что отец недоволен им, ему наплевать. Он считает себя правильным. Я считаю, что я правильно действую. Это называется самодовольство. Когда у нас нет авторитетов, от которых мы зависим, довольны или недовольны. Доволен Бог или недоволен. Мы грешим, и мы довольны. Это называется самодовольство. Христиане убивают животных и даже не думают, что они совершают грех. Едят все подряд, не считают, что это грех. Воюют, благословляют скотобойни, спиртные заводы и так далее. Все бандиты с крестами, все в церквях. Вы не увидите ни одного бандита, который с кантималами, там, тут Харе Кришна написано или что-то. Все зоны заполнены в основном христианами. Все зоны. А все убийцы-маньяки, все себя не кришнаитами считали. Если один появляется, который там кому-то, и он себя кришнаитом объявил, весь мир будет об этом говорить. Но вся мафия мировая считает себя христианами. Вы знаете об этом? Крестный отец поэтому даже называется. Это откуда, интересно? Из кришнаизма крестный отец? А? Как вы думаете? Итак, мы видим, что пристрастие. Кто-то очень боится нас, кто-то очень боится ведических выкладок. Миллиарды людей будут делать гадости, и никто об этом не скажет. Но стоит человеку ведической концепции что-то сделать, весь мир будет об этом жужжать. Кто-то очень заинтересован в дискредитации вед. Очень сильно. Кто-то очень сильно. И мы читаем божественные и демонические натуры. Говорится, божественные натуры всегда следуют ведам. Даже Христос говорит, прости, ибо не ведают, что творят. И слово веда в старорусском языке, веди называется, это означает знание. Что же за знание? Божественное знание. Итак, люди, сбитые с толку, одно принимают за другое. И появляется культура шудр. Культура шудр. Мы-то говорим, вот русские шудры, там американцы вайши. Вы шутите. Все это шудры. Калауста шудра самбавам. Там не говорится рушика или прашика. Калауста шудра. Все рождаются шудрами в Веккали. Просто у одних есть примесь вайш, а у других примесь млечих. Яванов, чандалов. И есть другие. Абхиры, пулкаши, кхасы. Очень много разных. Но все они объединены одним. Что все они шудры. В чем же суть шудр? Шудра значит, на каком уровне значит человек находится? Объекты, чувства, органы чувств, ум. Как вы думаете, на чем они основаны? Колбасы завались, хорошая жизнь. Колбасы не завались, плохая жизнь. За квартиру повысили, плохая жизнь. Налоги, заплати налоги, спи спокойно. Шудра это не просто тот, кто крутит гайки. Шудра это определенный нравственный статус. Это определенные этические нравственные ценности. Ценности. И когда кто-то выкрикивает бах, то сразу понятно, что человек шудра. Но это может понять только человек, который обладает знанием. Имеет знание. Как ребенок, он говорит, о, какой червяк на кобру. Червяк? Или это опасная змея? О, Чайковский! Давайте слушать его по радио, везде. Эти песни. Ксюша, Юбочка из Плюша. Давайте сидеть по ночам в ресторане, потом удивляться, что мы так привязаны к женщинам, что мы такие тупые, обидчивые и так далее. Но мы же не пьем. Ну и что? Мы сидим целую ночь в ресторане. Мы постоянно видим эту публику. И это влияет все на наше что? Сознание. Почему? Потому что мы шудры. Это все будет влиять на наше сознание. Поэтому Прабхупада говорит, не нужно находиться в местах тех, которые оказывают на нас влияние. Но мы этого можем что? Просто не знать. Что это все оказывает на нас влияние. Но почему нам не говорят, чтобы мы это бросили? Потому что это для нас дороже. Мы тогда будем скулить, что нам некуда идти работать. Мы туда-сюда и будем обвинять в этом тех, кто нам говорит об этом. Вот вы мне сказали, чтобы я оттуда ушел, а теперь я нигде не работаю, и все это начнется. Поэтому говорят, просто повторяй Харе Кришна. Для чего? Чтобы человек поднялся немножко выше и сам увидел себя в этой ситуации. И сам принял решение, находиться ему там или нет. Но если человек не прогрессирует, он не сможет увидеть. Почему? Прогресс это означает немножко стать выше и взглянуть на то, в каком положении. Как астрология. Человек думает, что он очень продвинутый и все остальное. Есть раздел астрологии, который называется физиогномика. Как лысина. Очень похотливые люди имеют лысину. И они, у них проблема. Так описывается в ведах. Это описывается в ведах. Но они об этом не знают. И сразу у них проблема. Вот сейчас я затронул, все лысые, сразу у них проблема. Но лысина это настоящая. А проблема была в прошлом. Но это пришло. Называется, как, кто знает, желания и привычки, принесенные из прошлой жизни. У них есть биджа-карма. Поступки и семена, которые они посеяли в прошлом. Цвет глаз, нос, голубые, зеленые, карие, карие-зеленые, черные, овал лица. Все, раса определенная, определенная нация, место рождения. Все суммируется. Можно никаких карт не рисовать. Просто человек может знать все это. И не надо писать что-то. Математика там не играет роли. Там играет роль янтра. И люди, лишенные знания, что такое янтра, думают, что они астрологическую карту нарисовали, дома. Они даже не знают, что это не просто карта, это янтра. Они даже слова-то такого не знают и не знают сути. Как танки, буддийские янтры есть. Вы на нее смотрите, и она на вас начинает ехать, и потом вы в ней теряетесь. Потому что так нарисовано. Она нарисована с позиции многомерности. Это мистическое изображение. Оно многомерно. Ни один художник не может нарисовать. Поэтому такие танки рисовали только монахи, продвинутые монахи, которые в состояниях в этих находились. Они могли многомерную картину нарисовать. Помните, как я вам рассказывал, был один священник, йог. Он рисовал неплохо. О нем говорили, он неплохо рисует. Но он был пхавой. Он был бхакти-йогом, он в состоянии пхавы находился. То есть транс, любовный транс по отношению к Богу. И один царь пригласил его, чтобы он расписал ему храм. Помните, да? Построили храм, и нужно было расписать. И он сказал, я бы хотел, чтобы ты нарисовал вокруг Гималаи. Йог сказал, я через 3 года смогу это сделать. Он сказал, как 3 года? Я должен на 3 года уйти в Гималаи, и я тебе их нарисую. Он говорит, вот смотри, вот они. Смотри, да срисовывай. Он говорит, ты же хочешь Гималаи, а не дубликат, не копия. Царь так, ну царь был очень продвинутый, он так подумал, ну ладно, посмотрим, какие-то мистические штучки-дрючки, ладно, подождем. 3 года ждал, йог вернулся из Гималаев и нарисовал ему Гималаи на стене. И когда царь пришел, царя пригласил, царь зашел, и даже он почувствовал разряженный воздух, мороз, ветерок. И он прям весь мурашками покрылся, он никогда в жизни не мог подумать, что так можно нарисовать. Он даже слышал эхо, звон, там весь, как горы, знаете, Гималаи, там есть такое, его проявляют для людей в низших гунах. Поэтому в фильмах, когда Гималаи показывают, все так... Слышали, да? Когда горы показывают, все так... Это ом звучит, омкара. И он, когда увидел эти горы, и он на этого художника, а тот стоит. И он стал это все рассматривать. Царь был в шоке. И он все это рассматривал. И он увидел тропинку. Ничего не было, ее тропинка какая-то. И она так выделялась. И он сказал, а это что за тропа? Куда она ведет? И Йог ему сказал, пойдем проверим. И они пошли по этой тропе и больше никогда не вернулись. Вот такие художники. Вот кто такие астрологи настоящие. Это не карты, это янтры, это многомерная вещь. Как вы думаете, можно в картину уйти? Навсегда. Можно. Многие писатели, как вот портрет Дориана Грея, да, пытались описать мистическое влияние, связь и так далее. Этих всех вещей. И с чем же кто связывался? Как Эдгар По, или там Мусоргский, или как Достоевский, с кем? Или как Гоголь? Кто с чем связывался? Какую связь давало это все? И люди, лишенные знания, именно трансцендентного знания, знания мистического, знания природы, многомерности, строений, объектов, просто объектов даже, что наша Земля многомерна. Земля многомерна. Существует как минимум 7 островов. Представляете, Саптадвипа, Джамбудвипа, на которой мы живем. Мы даже свою варшу, поделена на 9 варш. Мы живем с вами на Барата варши. И занимаем меньшую часть ее. И даже близко не подразумеваем, что мы находимся рядом еще какие-то континенты, много воды, другие живые существа живут. И мы даже близко об этом не подозреваем. И выкрикиваем бах, бабах. Даже не знаем об этом. Всю жизнь мы тратим на какие-то странные композиции, на какое-то искусство, военное или там какое угодно. Даже не приблизившись к тому, о чем мы мечтали. Даже не приблизившись. В итоге в сумасшедшем доме просто заканчивая. Боевое искусство не в сумасшедший дом прячет человека, а возвышает его к духовным сферам. И только из-за своей самодовольной натуры, самодовольные, вот здесь говорится, демоничные, они самодовольные и дерзкие. Мы продолжаем влачить этот дерзкий, самодовольный, гордый образ деятельности. Почему? Потому что мы сбиты с толку. Мы не хотим возвыситься. Мы уже свое положение считаем возвышенным. Вот что такое самодовольство. И что такое гордыня. Иллюзия дает это самодовольство и эту гордыню. То есть невежество. Чем более невежественный человек, тем он более самодоволен и горд. Поэтому в шастрах есть история, чтобы показать. Змеи считаются очень гневными и гордыми. И поэтому есть история, как змея повстречалась с Нарадой и пыталась его укусить смертельно. Но не могла ничего сделать. И она ошеломленная. И он сказал, почему ты не умираешь? Ничего, я тебя кусаю, кусаю. Он говорит, да у меня тело трансцендентное. Какое? Он сказал, трансцендентное, можешь еще раз. А она что-то мимо даже смотрит на него. И она говорит, а где такое тело дают или что? А он сказал, будешь меня слушаться, такое же получишь. Помните, да? И она стала, и он сказал ей, никого не убивай. И эта змея сказала, да-да, все поняла. И что? Он говорит, ну приду, потом посмотрим, как твое тело будет. И змея перестала кого бы то ни было убивать. Когда Нарада вернулся, змея была, шкура до пупа у нее, пуп у змеи есть? Нет, не знаю. Ну шкура у нее была до пупа, глаз выбитый, зуб сломанный. Она была худая, уже сумасшедшая. И она всем рассказывала, что она ученица великих этих, махатм. Странное состояние учеников великих махатм. Сумасшедшие, так сказать, обездоленные, объегоренные. И Нарада сказал, что с тобой, дорогая? И она сказала, ничего ты даешь. Нарада сказал, что я даю? Она говорит, так я же твои наставления вот выполняла, идеально. Нарада улыбнулся и сказал, ты что, кто следует наставлениям, он никогда в таком состоянии не будет. Тогда люди бы боялись всех этих наставлений. Если благодаря им, так сказать, вот такие вещи, вы что, кому нужно это? Он сказал, я же тебе сказал, не убивай. Он сказал, ну вот я перестал убивать. И мальчишки надо мной стали издеваться, все стали надо мной издеваться. Вот зуб выбили, убивать нельзя. Глаз выбили, убивать нельзя. Шкуру спустили, убивать нельзя. Есть нельзя, ничего нельзя. Все. И Нарада сказал, какая ты глупая змея. Ты не поняла. Я тебе сказал, не убивай никого, но я тебе не говорил, никому не угрожай или позволяй кому-то что-то с тобой сделать. Не раскрывай капюшон и никому не угрожай, что я тебя сейчас так укушу. Укусил. Итак, мы можем многое не понимать. И говорится, змея ничего не понимала. Почему? Почему змея? Скажите, пожалуйста, что является олицетворением змеи в ведах? Гнев. Гнев всегда производное чего? Неудовлетворение, вожделение. Вожделение всегда это гордость и иллюзия. Вот почему в этой истории рассказывается о змее, что она считала, что она понимает черненькое. И комментарии не ерунда. Она тоже поняла черненькое, потому что многое говорит Нарада. Так же и мы. Находясь в иллюзии, наш слух прикреплен к чувствам и к уму. И когда мы действуем определенной деятельностью, то есть под руководством совершаем действие, наши чувства, они начинают прикрепляться к чему? К разуму. Все, что мы слышим, мы начинаем слушать полезное и не слушать вредное. Но когда наш слух на уровне ума находится, мы слушаем только приятное и неприятное, отвергаем. Мы не различаем полезное от вредного. Мы воспринимаем приятное для нашего вожделения и неприятное. Тот, кто говорит то, что нам неприятно, мы на него гневаемся, даже если это полезно. Итак, сентименталист всегда одно принимает за другое, потому что иллюзия, здесь говорится, иллюзия и невежество. Иллюзия это одно принимать за другое. Полезное за неприятное, а вредное за приятное. Таким образом, шудры, они прославили писателей и музыкантов, потому что они вредные, потому что они гомосексуалисты. Они демоничные вещи преподносили. Они восхваляли похоть, глупость, самоубийство, всякие ерунды, плотские желания, плотские страдания, полностью закрыв дух. Но поставив это в оболочку духовности, обозвав это духовным. И люди, не понимая этих вещей, стали думать, что приятное – это духовное, а неприятное – это материальное. И так люди были сбиты с толку. И в век Кали как раз есть это описание, как Кали разговаривает с мудрецами в Текинааачалам. Это долина, часть долины Шамбала, на втором уровне пространства. Чтобы войти в нее, вы должны попасть на второй уровень пространства. Поэтому люди могут с компасом ходить в эти Гималаи, что-то угодно делать. Они лишены знания. Так же, как человек, который не знает, что астрология, чтобы астрологией заниматься, нужно воспринимать многомерность. Они также сбиты с толку и будут рисовать карты, компьютером пользоваться, чем угодно. Но все это создано людьми, которые не знают об этом. Как до крещения Руси, говорится, каждый человек использовал 5 измерений. 5 измерений, каждый человек. Сейчас мы 3 используем. А каждый обычный колхозник, крестьянин точно понимал и знал 5. Точно знал и понимал. Посвященные люди знали очень много. Очень много. 64. Сеяли поэтому руками, разбрасывали зерно. Ходили. 2 шага. Определенные слова говорили. Почему рукой? Правой рукой сеяли. Вы что думаете, они были такие тупые, не могли сеялки и вилки сделать, что ли? У них виманы были, которые в духовный мир залетали. И вы думаете, они были такие тупые, что сеяли руками? Итак, вот почему мы кричим, что Бах в гуне благости. Понимаете, да? Потому что и сеялки-вилки для нас в гуне благости. А это все сделали демоны, чтобы уничтожить благоприятную почву земли. И потом уже, вот как эту целину Брежнев написал, ну это ее не Брежнев написал, там один человек. Целину вспахали, она дала 3 урожая и умерла. Потому что ее вспахали люди в гуне благости. Целину убили, уничтожили. И говорится, теперь эти вещества через, по-моему, насколько я помню, 900 что ли лет появятся только на этой земле. Они убили землю. Плодородную землю. За 4 этапа. 4 урожая сняли, и теперь 900 лет на ней ничего не будет расти. Вот кто такие демоны. Итак, люди слушают Бахов, там всяких Мамахов, Чайковских, и удивляются. Пидорастия, гомосексуализм, лесбиянство, транссексуализм. Люди уже в ужасе, у них дети рождаются, они боятся, как бы он ни стал каким-нибудь голубым мальчик. И девочка какая-нибудь странная не стала. Ворона-звезда. Почему? Потому что все это атаковано. Классика. Сейчас появляется новая классика. Вы не думайте, каждую эпоху сменяется. Эпоха. Это означает каждый виток. Это не значит сатья. Санкхи. Заканчиваются санкхи. Санкхи это астрологические периоды в каждую эпоху. И меняются санкхи. Меняется классика. То, что было давно, будет отвергнуто. Новое придет. Потом то будет отвергнуто, придет новое. И как вы думаете, будет прогрессировать? Деградировать. И говорится, из сострадания, Махавадания, Господь Чайтанья, из сострадания, видя ту ужасную деградацию, он приносит ведическое знание. Проявляет ведическое знание. Дает объяснение Сарвабхауми Бхаттачарье, который толкует веды по-своему, имперсонально. И так Господь Чайтанья начинает спасать ведическое знание. Начинает объяснять все. Он начинает объяснять санскрит не с позиции пандитства, а с позиции сознания Бога. Поэтому, когда он получает посвящение, он учитель санскритской грамматики, и он начинает каждую букву объяснять с позиции Бога, то, как и объяснялся алфавит на Руси. Пракрита. Был санскрита скрытый, значит, скрытый для посвященных. И было пракрита. Крита, знаете, что такое? Крита-йога, кто не слышал? Как действовать? И был язык посвященных, санскрита. Еще его назвали скрытым языком. Или культурным. Культурный, значит, очень продвинутые личности. Очень продвинутые личности. И тогда язык был совершенно другой. Азм, буки, веди, глаголь, ижицы там. И только было 18 и. И все эти и возводились. Пиар там, расстояние от земли до солнца. Точное расстояние от земли до солнца. В русском алфавите 147 букв, которые упразднены до 32 или до 33. И все говорят, арбуз, барабан. Никто не говорит, азм, буки. Почему? Потому что нужно было уничтожить трансцендентальный смысл алфавита. Знание в алфавите, все трансцендентное знание присутствует. И они говорят, благость, гуна благости. Ужасно. Ноты, как ноты были исковерканы. И музыка вся превратилась в звуки похоти, в звуки пьянства, разврата, в звуки демонизма. И они глаза закатывают и думают, что они какие-то музыкальные произведения. И все это в костелах брякают, брякают в церквях. Когда говорится, что латынь, латать, это значит лечить. Поэтому на латыни говорят только медики. Латать значит лечить. По-русски это русская буква. Латати называется. Л. Латати. И в шастрах говорится, когда в Кали-югу деградирует Пракрита, появится язык из двух санскритских слогов. Латынь. Латынь. В Кали-югу появляется эта латынь. Когда калауста шудра самбавам. Вместо Пракриты латынь. Для чего? Защищать. Итак, люди, сбитые с толку невежеством, отрезанные от истинной культуры, обособленные в своих представлениях, в своих каких-то чувственных восприятиях, и чувства эти в иллюзии, лишенные знания, они даже не могут понять, что с ними происходит, не могут контролировать чувства. И поэтому Кришна объясняет Арджуне эту 16 главу «Демонические и божественные натуры». Божественные и демонические натуры. Как наша природа может измениться под влиянием иллюзии? Вот в чем суть. Так что же такое веды? Это то, что помогает нам, что выйти из-под влияния иллюзии. Выйти из-под влияния иллюзорной энергии. Но если у нас не будет ведического знания, то мы все попадем под влияние иллюзии, под влияние демонических представлений. Попадем автоматически. Итак, сбитые с толку живые существа не могут понять, что же такое происходит с нашими чувствами. Они в лучшем случае могут органы чувств говорить, я туда смотрю, вот то слушаю. Но чувство, которое возникает в уме, то есть ощущение приязни, неприязни, протеста, любви, ненависти, они не могут проконтролировать даже. Они могут даже увидеть различия между этими ощущениями в уме. Что сейчас я как плохой человек себя веду, потому что я думаю так. Я сейчас веду себя как негодяй, потому что задели мое ложное эго. Со мной так нельзя. И в шастрах говорится, самый первый признак гордости, со мной так нельзя. Верующие, как со мной поступили, безобразие. Поэтому говорится, гордые, завистливые. Злонравные, худшие из людей, Кришна говорит, из людей. Итак, чем больше иллюзий, тем больше демонических качеств проявляется. И поэтому говорится, что гордость предшествует падению. И нельзя человеку давать никакое служение, если он очень гордый. И нельзя давать ему гуру. Почему? Потому что, говорится, нужно вопрошать смиренно. Ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева. И с желанием оказывать почтение другим. Но гордый все ждет, когда его начнут почитать, когда его прославлять начнут. Везде сует все свои таланты, везде ходит. Потому что гордость, не дает жизни гордость. и человек даже не может себя на этом поймать. Выслушав миллионы уже раз, это что такое гордость, так ничего в его ум даже не пришло. Почему? Вожделение не дает этого. Потому что слух прикреплен не к разуму еще, а к чему? К уму, к чувствам. Только возникает, как только это затевают, только плохие чувства по отношению к тем людям, которые об этом говорят. Не то, что это полезно, правда или... Нет, это неправда. Я главный, я талант, я никакой не гневливый, я никакой не гордый. Я не нахожусь в иллюзии, я не маменькин сынок, я папин. Как дети так думают. Поэтому разные представления о таланте. Кришна говорит, я талант в человеке. В чем же проявляется талант? Талант это не когда мы просто так машем чем-то. Мы употребляем этот талант научно. Научно. Поэтому говорится, возвышенные сентименты в гуне невежества и возвышенные сентименты в гуне страсти. Представляете? Возвышенные сентименты. И поэтому в шастрах описывается 91 комбинация гун материальной природы. Как? Что в гуне невежества также присутствует что? Гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Значит, невежественный человек может что-то такое кукарекнуть, даже благостное. Но это будет от начала и до конца невежеством. Но выглядеть будет это очень благостно. Сентименты. Как вы думаете, сентименты это... Вот почему Кришна, допустим, говорит... Жертвоприношение в нечистом месте недостойной личности из чувства сентиментальности является подношением в гуне невежества. Но человек-то, который проявляет чувство, хроменький, слепенький, безногенький, где-то там сидит возле киоска, ребятишки так сказать прибегают, дай, дядька. И не в морду просят, а денег. И человек раз, ну дает... И он же в этот момент что? Он думает, что я хороший. Вот вспомните, хоть кто-нибудь думал, давая какой-нибудь старушке, или что я плохой, поэтому я даю. Каждый уверен, что он это делает, потому что он какой? А в Бхагавад-гите описывается, что это невежество. Разве невежество может быть хорошим? Невежество называют зело. Знаете, что такое зело? Зло. Зло. Вот почему говорится, что благими намерениями вымощена дорога куда? В ад. Потому что человек не знает, он в тамосе начинает о добре говорить. В тамосе начинает говорить о том, что такое благо. И именно эти личности в тамагуне. Поэтому Кришна говорит, что все их созидание всегда направлено на что? На разрушение мира. Все их созидание всегда направлено на разрушение. Все их тренировки в сумасшедший дом только заводят. Все их картины только похоть и гадости разные проявляют. Вся их музыка, только люди веселятся под их музыку. Они думают, что они музыканты. Люди не задумываются ни о чем возвышенном. Люди просто становятся свиньями, слушая это. Прелюбодеями. И они думают, ну мы в гуне благости, мы играем для них это. Потому что они сбиты с толку. Сбиты с толку. Чем? Иллюзией и невежеством. И еще они проявляют в этом состоянии самодовольство. Думают, а я лично считаю себя правильным. А я считаю, что я в гуне благости. Наплевать, что он говорит. Нет для меня авторитета. И если эти шастры говорят, что я не в гуне благости, значит эти шастры плохие. А вот той религии шастры говорят, их священные писания, что я правильно действую. Поэтому я пойду и той религии буду поклоняться. Вот что такое дурак. Вот что такое невежа. И именно та религия, именно для него и предназначена. Поэтому описывается, что все религии привлекают к себе людей разных конфигураций гун материальной природы. Тамастические религиозные движения, раджастические, сатвические и есть шудха-сатва, и она одна. Одна религия для всех живых существ, которая называется Санатана-дхарма. Вечная религия души, не тела, не нации, не гун, а души. И поскольку каждое живое существо – душа, когда оно начинает осознавать себя душой, то все эти рамки стираются. Международное, общество сознания Бога. И слово «Кришна» означает источник вечного наслаждения. Какого? Божественного, любовного. Просто на санскрите так звучит «Кришна». И они говорят, а у нас Христос, а у нас Будда. Потому что они в гунах, они сбиты с толку иллюзией. И признаки иллюзии всегда проявляются таким образом. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Это ваши, это наши. И чтобы управлять всеми, надо всех раздробить и разделить. На последователей того, последователей этого. Разные религии. И Прабхупада говорит, демоны очень ловко манипулируют религиозными, национальными, патриотическими чувствами глупых невежественных масс. Удивительно. Очень ловко манипулируют религиозными, национальными и патриотическими чувствами масс, которые просто в невежестве. И они из-за сентиментализма голосуют, из-за сентиментализма воюют, думают. А потом проходит время, и в них все плюют. В их ордена, в их книжки эти инвалидные. Все плюют в них. Плюют ветеранов Второй мировой войны. Государство плюет в них. Ладно, мы плевали люди. Государство плюет в них. Плюют в афганцев, будут плевать в чеченцев и будут плевать во всех. Почему? Потому что их на сантиментах поймали. И будут плевать. И то, что они думали, что эти ордена, им даже будет стыдно его одеть. Поэтому в Америке это также пережили, когда ветераны Вьетнамской войны бросали свои эти ордена через решетку в Белый дом. И их потом шлангами там поливала полиция и била их дубинками. А многие были без рук, без ног. Их били, чтобы они не беспокоили правительство. Но когда-то они за это правительство и по приказу правительства выступили. А те говорят, а мы тут ни при чем. Это тот президент был. Идите его бейте. Так же все нам говорят. Это вот тот президент. Мы сейчас все хорошо. Это тот президент. А тот президент говорит, а я-то что, это тот президент? Потом в итоге Ленин. Ленин сошлется на Николашку, Николашка на Ивашку, Ивашка на того. На... И потом так искать. А там Адам с Евой, елки. А, первородный грех. Понятно. Каин. Каинова печать на нас. А, ну понятно. Авелевы родственники. Итак, люди, сбитые с толку, всегда не соображают разумом. Они все на уровне чувств воспринимают. На уровне приятного и неприятного. И поэтому, говорится, продвинутый человек, он может это воспринять. Но глупец никогда. Кто ж такой глупый человек? Это сентиментальный человек. Сентиментальный. Вот почему говорится, что женщины легковерные, глупые и так далее. Почему? Что они более что? Только единственная проблема, они сентиментальны. Поэтому всегда говорят, замолчи, глупая женщина. Почему? Но век Кали все очень удивительно. Одним стихом шастры ставят всех нас на место. Они говорят, калауста шудра самбавам. Как раз шудры-то отличаются чем? Что они сентиментальны. Фестивалем, жратвы, вещи подарил. И они, эх, как хорошо жили при Брежневе. Эх, как? Потому что они все будут этим мерить. Уравниловка. Не было богатых, все были нищими. У всех было 100 рублей в кармане. Хорошо работаешь – 100. Плохо работаешь – 100. Вообще не работаешь – 100. Воруешь – 100 тысяч. Это уравниловка. Все равны. Это и есть имперсонализм. Материализм. Имперсонализм – это кульминация материализма. Все равны, как на подбор. С ними дядька Черномор. Итак, люди, сбитые с толку, попадают под влияние демоничной философии, демоничных представлений, музыки, искусства, кино, фильм. И они даже не знают. И мне один человек говорит, еще, прямо везде демонизм. Я говорю, ну, в общем-то, да. Ой, ой, ой. Потому что ему, конечно, неприятно это поверить в это. Ой, и прямо, и вот там, да? Я говорю, да. И там. И он мне говорит, сам дурак. И все, и ушел. Но это не серьезно. Это слишком крутой аргумент для меня. Слишком крутой аргумент, что я сам дурак. Я, в общем-то, и не претендую. Прабхупада не претендовал. Он просто написал книги Бхагавад-гита, как она есть. И как ее надо понимать. В свете вед, знания. То есть не в свете тамаса, не в свете сентиментов. Как я хочу, так и трактую. А как надо понять, что имел в виду Кришна? Что имеет в виду Бог, говоря об этом? А не то, что мы подумали, что Бог нам говорит, вот он сказал, не убей. И мы вот сразу мы трактуем, что не убей христианина. А вот мусульманина давай. И кришнаина, и вот этих буддаина, и там со всех этих, их да, медведев, волков, там этих, свиньев, их всех надо убивать. А вот христианина, не убей. Точно Христос так имел в виду, когда сказал не убей? Да, поп Гапон так сказал. Савел так сказал. Фома Октавианский так сказал. Или кто сказал-то? Очень странно. И люди стали по-своему толковать все. Поэтому форма осталась. Но внутри этой формы противоположная уже давным-давно. А поскольку сентименталисты все судят. Почему? По форме, конечно. Для них содержание всегда скрыто. По форме. Они думают, если мы играем на музыкальных инструментах, бабаха, то, несомненно, мы в гоне благости. А если мы читаем Шекспира, все люди говорили, что Шекспир самый главный. Очень странно. Вот почему веды скрыли. Вот почему не хотят, чтобы ведическое знание было. Потому что вскроется очень много проблем. И я могу вам сказать, мы тоже должны быть очень осторожными, потому что также вскроется очень много наших собственных проблем. Наших собственных проблем очень много вскроется. Поэтому попасть в движение и принять его, это еще тоже. Наших проблем тоже очень много вскроется. Священники, иудеи очень сильно испугались Христа. Потому что внешне все было хорошо. Но внутренне все было уже противоположно. И когда он пришел и стал говорить, что там внутри, в первую очередь стали страдать священники. Первосвященники. Поэтому они его распяли. Итак, какое-то определенное, более глубокое понимание нам также может быть невыгодно, чтобы кто-то давал нам лекции по Бхагавад-гите, которые очень сильно нас задевают. Очень сильно нас задевают. Разве можно задеть то, чего нету? А? Пример мне приведите какой-нибудь. Что можно задеть то, чего нету? А? Хоть один. Видите? Но поскольку это есть, нас это задевает. Но кто это анализирует? Никто. Потому что, чтобы это увидеть, что это нас задело, нужно с какой-то более другой. Мы не можем в возбужденном состоянии ума это увидеть. Когда мы разгневаны или нам что-то не нравится. Мы можем только с позиции гуны благости, когда знанием рассматриваем. И увидеть, о, в каком я оказался странном состоянии. И когда этого нету, вот тогда, говорится, самым важным становится, это садху-санга. Когда нам дают эту платформу высокую, и мы смотрим с нее, у нас ее нету. Но кто-то нам дает эту платформу, и мы начинаем смотреть с этой платформы. И о, ужас. Вот почему Прабхупада первую свою книгу называет «Наука самоосознания». Именно в этой книге он дает первую платформу всем людям. Сам дает. Как нужно рассмотреть себя через призму того, что Шрила Прабхупада описывает в книге «Наука самосознания». Делая маленькие цитаты из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, Упанишад, Махабхараты. Маленькие цитаты, чтобы мы в свете этих так называемых фактов рассмотрели себя. Такая маленькая книжка. Не Бхагавад-гита, не Шримад-Бхагаватам, никакие там читания Чаритамрита, лекции Госвами. Нет? Маленькая книжка, наука самосознания, которую мы так, в общем-то, считаем, да, так и. Где Прабхупада говорит, что ИСККОН не является религиозным движением. Если вы будете распространять религию, то вы попортите отношения со всеми другими религиями. С христианами, с мусульманами, с кем угодно. Все так в восторге были и визжали от этого, как он там, барьер или что там было. И этот барьер показывал, что многие религии против нас. А Прабхупада говорит, но если бы мы распространяли преданность Богу, мы нашли бы соратников во всех религиях. Культуру поклонения, культуру служения Богу. Если бы мы распространяли знания о культуре поклонения, как для христиан, мусульман, для кого угодно, у них бы не было противоречий таких с нами. Но поскольку мы культируем свое, отдельное от них движение, то есть наша религия лучше вашей, мы религиозную ведем пропаганду, то естественно, точно так же, как они начинают вести свою, мы против них, точно так же, когда мы начинаем свою вести, они против нас. И Прабхупада в маленькой книжке «Наука самосознания» объясняет, каково его движение. И никаким образом оно не другое должно быть. И для нас может тоже так же быть невыгодно, если кто-то даст нам понимание. Потому что мы многие годы могли сделать что-то совсем другое. И обострить отношения со всеми религиозными системами. А мы должны говорить о преданности Богу с каждым из них. В рамках тех ритуалов, тех предписаний, именно их священных писаний. Говорить о преданности Богу, о любви к Богу. И Прабхупада говорит, наше движение высококультурное, оно не пытается разорвать это общество на части, наши и ваши. Оно пытается объединить каждое живое существо. Неважно, независимо от религии, нации, принадлежности, вокруг Бога. И каждого вдохновлять в рамках его собственной религии, проявлять преданность к Богу и поклоняться ему бескорыстно. Не ради денег, не ради чувственных наслаждений, не ради последователей, а ради его удовлетворения, как слуги. И тогда наше движение совершенно по-другому рассматривается. И приобрести такое видение можно только тогда, когда человек сам выходит из-под влияния этих гун, которые эти гуны проявляются в его мотивах, не в форме, а в мотивах. И тогда через таких личностей начинает действовать йога майя. И йога майя объединяюще действует. А разделяют-то только что. Гуны всегда сражаются за преобладание. Об этом сказал Кришна. Так и идет эта вечная борьба за преобладание. Вот почему мы начинаем сражаться здесь. Одни религии с другими религиями. Потому что мы в гунах. И Кришна объяснил это в Бхагавад-гите, он говорит. Иногда гуна благости превосходит, иногда гуна страсти, иногда гуна невежества побеждает. Так и идет эта вечная борьба за преобладание. Вот почему мы здесь все боремся с другими религиями, те с нами. Мы не должны не бороться. Наше дело просвещать. Прабхупада говорит, наше движение сугубо просветительское. Просвещать. Свет Бхагаватам. И не обязательно эти санскритские слова везде выкрикивать и все время ссылаться на Бхагавад-гиту. Суть поймите. Религиозные личности, одни орут Коран, другие орут Библия, мы будем орать Бхагавад-гита. Но суть, кто прорет когда-нибудь суть? А? На нашем, на понятном языке этим людям, на русском языке, без всяких библос, и без всяких Коранов, и без всяких гит. Скажите так, как люди понимают. Они поймут. Но нет, мы же все пандиты. Мы же хотим всем втюхивать эти все свои термины и все остальное. И так формы, термины, все это кто? Новички. Люди, оскверненные низшими гунами, не могут понять, что такое единство. И тогда они будут на основе санскритских терминологий. У вас Бог, нам не нравится ваше название Кришна, а нам не нравится ваш Аллах, а нам не нравится ваш Христос, а нам не нравится ваш Будда. Она мне нравится, ваш Егова. Егова. Кто, к вам еговисты приходили? Не слушайте их. Еговисты неправильные, они демоны. Приходят еговисты. Кто, кришнаеды приходили? Нет, они съели Кришну давным-давно. Потому что они еда, еда у них Кришна. Кришна у них в еде, а не кришнаеды. Богоеды. Они не богославцы и не боголюбы, они богоеды. Итак, вот так я вам рассказываю, как говорят. Тогда все будет разрушено. Тогда мы просто будем вести ожесточенные религиозные битвы, просто войны. Все это в итоге потом вообще в конфликт большой может перерасти. Но здесь не Курукшетра. Господь Чайтанья пришел любить. Не осуждать никого, любить и просвещать. И просвещать в соответствии с Кала Деши Патрой ровно столько и так, сколько может быть понято данными людьми в данном месте, в данное время и при данных обстоятельствах. Ни больше, ни меньше. Только столько, сколько может быть ими понято. А что же Харинаму-то не спели? Прабхупада же говорил Харинаму. Вот откуда эти идут дела. И вдохновленные чебурашки эти, все, выкрикивают какие-то, и все прикрываются Шрилой Прабхупадой, там все, даже не осознавая этого, что мы еще больше накаляем обстановку напряженности, неумело распространяя свою проповедь, некультурно это делая. Культурно Прабхупада называл, это как пчела, которая подлетает к цветку, и не найдя на нем нектар, она покидает цветок, даже его что? Не потревожив. Бхакти Расамрита Синху. Нектар преданности. Преданный покидает другой человек, который не понимает так, что он даже не тревожится. Но мы всех хотим потревожить. Даже если у них нет, потому что мы как рыцари себя ведем, как крестоносцы. Насадить всем, всех обратить хотим. Потому что кто-то хочет быстро прославиться, кто-то хочет быстрых результатов, увековечения. Но говорится, тот, кто понял жизнь, тот не спешит. Он должен понять фактор времени. Кала Деши Патра. Мы не пришли тут воевать ни с кем. Должны быть очень внимательны. Воевать может только тот, кто находится уже под покровительством духовной энергии. Поэтому Кришна говорит, объявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. И, конечно, если у вас есть лысина, то это про вас. Если, конечно же, что вот я сижу с гирляндой, то это про меня. Но в шастрах, когда подразумевается преданный, речь идет о каком преданном? О чистом преданном. Почитайте, что такое чистый преданный. И как легко ли этого достигнуть? Вот такой преданный никогда не погибнет. Итак, Кришна объясняет Арджуне эти признаки демоничной природы, а Прабхупада поясняет, что демоничность-то проявляется только в результате невежества и иллюзий. Иллюзия – не невежество. Подобные взгляды всегда являются следствием невежества и заблуждений, что есть признаки иллюзий. Хари Кришна.